Алый шарик солнца в этот вечер не опускался за кромку земли, как обычно, а зависнув довольно высоко над горизонтом, медленно таял, растворяя в сером однообразии внезапно нахмурившегося неба сначала свой нижний край, потом середину и, наконец, верхнюю уже совсем тонкую светящуюся полоску. Красный цвет равномерно растекался по каему, и все пространство на западе из скучновато-пепельного становилось кремово-розовым. Я по-детски загадал про себя, что вот как солнце сядет, так я и тронусь в путь. А солнце точно назло не садилось, а таяло, как земляничное мороженое в теплом молоке. И я все смотрел и смотрел на это розовое марево, не понимая, какой же момент считать окончательным заходом. И все не решался, ну никак не решался повернуть ключ в замке зажигания. Березы над головой вдруг зашумели, словно переговариваясь. Поднимался ветер. Я глянул назад и увидел огромную свинцовую тучу, наползающую с северо-востока. Туча мне не понравилась. Я решительно начал обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 2, 1, пуск. Я рисковал обнаружить, что машина не на ходу. Допустим, в ней просто нет топлива. Это был бы уже какой-то пятый вариант. Еще я рисковал попросту взлететь на воздух в случае примитивной ловушки на крупного зверя. Но движок завелся в одно касание и продолжал работать ровно и практически беззвучно. «С Богом!» — сказал я про себя и хлопнул дверцей. В тот же момент заорала сигнализация. То есть это я поначалу так решил. А уже в следующую секунду понял, что звук идет не снаружи, а изнутри. И для сигнализации он слишком тихий. На панели мигала незнакомая фиолетовая лампочка. Однако в иномарках бывает много незнакомого, да и звуки они порой издают самые неожиданные. Я как-то ехал в 940-й «Вольве», так она при включенном моторе и незакрытой дверце полонез Огинского начинала играть. В общем, я не очень всполошился, просто призадумался, но еще не успел ничего решить, когда после 4 или 5 гудков этого зуммера раздался голос. «Ясень, ясень!» — вызывает тополь. «Как слышишь меня, прием?» Я молчал, онемев от страха. Ведь меня, как вора, схватили за руку прямо на месте преступления. И сейчас начнут бить. Бить будут серьезно, потому что за дело. Потому что я и в самом деле вор. Голос повторил. «Ясень, я тополь, отвечай. Я знаю, что ты в машине. Прием!» И тогда, очевидно, я окончательно сошел с ума. Помимо воли и разума, открылся мой собственный рот, и в эфир полетело следующее. «Тополь, тополь, — говорит Ясень, — как слышишь меня, прием?» «Так-то оно лучше, Ясень. Слушай меня внимательно. Сиди в машине и жди. И никаких телодвижений до следующей связи. Как понял меня? Прием!» «Понял тебя отлично. До связи, тополь!» И передатчик затих. «Ну вот и все», — подумал я. «Смертный приговор подписан. Теперь можно выпить хоть все 20 оставшихся банок пива. Или сколько их там? 21?» А потом коньячком добавить, и даже закусить можно, и выкурить последнюю сигарету, если успею. Я заглушил мотор и как-то автоматически приоткрыл дверцу, еще не понимая, куда собрался. На панели погас сиреневый огонек передатчика. Ага, значит, он срабатывает вот так. Я еще раз хлопнул дверью, огонек зажегся. «Я знаю, что ты в машине», — сказал этот тополь. Прозвучало красиво, но ведь дверь можно было закрыть и снаружи. Или я все равно бы услышал сигнал вызова. А интересно, с открытой дверью он сможет выйти на связь? Впрочем, глупый вопрос. К чему нужна связь, если ее так легко оборвать? Или все это сделано только ради конспирации? Переговоры при закрытых дверях. И вообще, странный передатчик. Я ведь переходил на прием ровным счетом, ничего не переключая. Мне вдруг ужасно захотелось снова поговорить с этим тополем. Страх? Да нет, страх, пожалуй, уже прошел, и скорее это опять было просто любопытство авантюриста. Я принялся внимательно изучать передатчик. Кнопок на нем было немного, и после нажатия, кажется, третий по счету, к чести своей должен заметить, я запомнил, какой именно. Передатчик ожил. Сначала захрипел, потом посвистел протяжно, и, наконец, уже знакомый голос спросил: «Что случилось, Ясень, прием?» «Да ничего не случилось. Просто хочу узнать, сколько мне тут еще торчать. Жрать охота. Да и до дома бы добраться неплохо. Прием». «Эх, жратвы в машине сколько угодно. Пошукай в багажнике, Ясень. А вот насчет до дома добраться, это мы с тобой завтра поговорим. Прием». «Что значит завтра? Мне тут что, ночевать, что ли? Прием». «А ты понятливый, однако. Утром я тебя вызову. Утром, понял? И упаси тебя Бог до утра куда-нибудь ехать или сбежать. Не потому, дружище, что придется искать тебя, время тратить, силы, это бы еще полбеды, а потому что опасно. Понял? Прием». «А тут сидеть не опасно? Прием». Тополь выдержал паузу, потом сказал: «Здесь не так опасно, ты уж меня послушай. А если что, я до утра на связи. Вопросы есть?» «Есть вопросы!» — крикнул я, не дождавшись слова «прием». Что-то захрипело, и Тополь сказал: «Повтори прием». «Тополь, слушай, Тополь, дело в том...» Я все еще мялся. «Дело в том, Тополь, что я-то совсем не Ясень. Понимаешь, Тополь? Правда, Тополь, прием?» «А вот это ты брешешь, парень. Раз ты сидишь в этой машине, значит, ты Ясень. Понял меня хорошо? Конец связи». Я было хотел вызвать его еще раз, но сообразил, что после такой фразы ничего более важного уже не услышу. Я вышел из машины, достал из рюкзака фляжку с коньяком, собственно, не с коньяком, а с дешевым греческим бренди «Александр», и сделал глоток на добрую треть стакана. «Ну вот и все, старина», — сказал я себе. «Был ты начальником издательского отдела, членом Союза писателей. Когда-то совсем давно был спортсменом, потом инженером, потом мелким коммерсантом, мужем и отцом, да, и сыном, совсем недавно, а еще гражданином СССР. Была такая удивительная страна на карте планеты, и жил в ней неплохой, в общем-то, парень, Мишка Разгонов, молодой специалист, литератор и мастер по самбо. Но все это было и прошло. А теперь ты Ясень. Ясень и все. Понял меня хорошо?» «Понял, отлично. Конец связи. Или конец всему. Но-но-но. Мы еще повоюем. Я еще покажу этим тополям и дубам, кто такой Разгонов. Я так просто не сдамся». И я уже был готов сделать второй жадный глоток из своей фляжки, когда от дороги послышался визг тормозов и резкий хлопок закрывшейся дверцы. Я сжал в кармане рукоятку ТТ и выглянул из-за машины.